Оглавление. Предисловие для русских читателей. Я и мои башмаки. Начало. Официальное заявление. Храни тебя, Господь. Мексиканские проделки. У врат мира. На спине дракона. Пустыня Атакама. В стране Че. Какой еще доброй надежды? Рэмбо в стране времени. Непокоренные края. Дети Абиссинии. Мир без женщин. О сексе и о полиции. Любовь моя. Страх завтрашнего дня. Эль Кихот. Здорово, братцы. За тебя, отец. Маленькая лошадка. Средний Запад. Меж трех миров. От Стамбула до Тбилиси. Тысяча и одна ночь свободы. Как громом пораженный. Под крышей мира. Пять переходов через голубую реку. Прогресс. Обнимаю тебя. Потерянный рай. На семи ветрах. Маленькая империя большого султана. Терра Аустралис Когнита. На краю света. Последний переход. Благодарности об авторе. Конец оглавления.